Глава 14. Ильгизар Норден. Налив себе бокал янтарной жидкости Эрлинг Брю, я сел в кресло и, облокотившись о спинку, подумал о том, что привести несносную адептку к себе в замок было дурацкой идеей. Не просто дурацкой, но бредовой и очень опасной. Надо было ее вытащить из тюрьмы и бросить где-нибудь по дороге. Какой хлябской прорвой я вернул ее сюда, где совсем недавно произошло убийство. Возможно, по ее вине. Но что я мог сделать? Как мог сопротивляться тому голосу, который вновь во мне проснулся? Это он заставил меня поехать за адепткой и спасти из той клетки, в которую ее посадили. Ей грозила опасность, а точнее смерть. И если бы я опоздал, пришлось бы хоронить бы пигалицу в тот же день, что и мою жену. Ох, если бы не тот вибрирующий голос, знакомый до боли в сердце, до холодных колючих мурашек, пробежавших по позвоночнику и поднявший меня с постели. Мне казалось, что мой зверь навсегда меня покинул. Со смертью истины пришла и смерть дракона. Наверное, я полностью не осознавал, что больше не почувствую внутри своего зверя. Сколько я себя знал, он всегда был со мной. Моя вторая половина, моя сущность, мое второе «я». Неотъемлемая часть меня, которая должна была умереть вместе со мной. Когда-нибудь, когда придет мой час, я бы попрощался со своим зверем, и мы бы вместе вошли в незримый мир. Но я ошибался, как и он. Он не умер, а только исчез. На время, на минуты, на часы, которые казались мне вечностью, зверь покинул меня, чтобы вернуться другим. Да вот только я остался прежним. Я все еще тосковал по своей Алинде и никак не мог поверить в то, что ее больше нет. В голове не укладывалось, что я не смог ее спасти, не смог уберечь от ошибок несносных врачей. Возможно, если бы то чудовище, которое разрывало ее изнутри, умерло несколько месяцев назад, если бы Алинда выкинула ее, то могла бы жить. Но почему я не подумал об этом раньше? Я не хотел этого ребенка, не любил и не ждал. Он был мне ненавистен, и в ближайшее время я планировал отправить его в деревню, к родственникам Алинды, подальше от себя и своей пустой жизни. Все перевернулось с ног на голову. Мы же с женой мечтали о ребенке, но сейчас, когда ее не стало, мне не нужен был этот орущий сверток. Я хотел лишь одного, чтобы все стало как прежде, чтобы нас снова было трое, я, Алинда и мой дракон. Самое страшное то, что я знал. Главной убийцей жены стала моя дочь, а я ничего не смог с этим сделать. Я был слаб против маленького живучего существа, которого боялась сама смерть. Оставалось только жить с этой мыслью и тихо ненавидеть ту часть себя, которая лежала в соседней комнате и периодически выводила меня из равновесия. Сделав глоток любимого напитка, я поднялся и прошелся по комнате, раздвинул глухие тяжелые шторы. Над горизонтом поднималось яркое солнце. Наконец-то закончился этот бесконечный дождь, который, казалось, залил все вокруг, оплакивая всех, кого возможно. Значит, уже утро. А я так и не уснул. Видимо, сон ушел в землю, как и этот мерзкий, никому не нужный дождь. В голове вдруг всплыла картинка прошлой ночи, когда я с этой несносной пигалицей убегала из тюрьмы под дождем. Она выглядела смешно, но в то же время очень отважно. Я видел и ощущал, что ей страшно. Но адреналин делал свое дело, поэтому мы без остановки бежали к экипажу под струями холодной воды. Мокрое платье, облепившее тонкую фигурку девушки, показывало все и даже больше. Стройные красивые ноги, средних размеров грудь, которую сковывали ненужные тряпки и корсеты. Я чувствовал, что она просилась на волю, в моей ладони. Сжимая зубы от подобных мыслей, я тряс головой, стряхивая дождь, и старался не думать о ней. Заставлял себя забыть о том сладком поцелуе под лестницей, от которого все окаменело в брюках, о бархатной коже ножек и тоненьких трусиках, за которыми скрывалось то, от чего мужики во всем мире сходят с ума. А потом в повозке она упала на колени передо мной, и если бы не ситуация, в которой мы оказались, я бы не смог сдержаться. Почему меня так тянуло к этой девчонке? Она еще совсем молодая, неопытная, наверняка девственница. Я же привык к другим. Все мои любовницы горячие, сходящие по мне с ума бабы, которые текут, как только я появляюсь. А это другая, совершенно не такая, как они. Поставив пустой стакан на каминную полку, я вышел из своих покоев и на мгновение остановился. прислушался и понял, что в замке все спят. Даже в соседней комнате стояла тишина, которая так сладко грела уши, что самому не верилось. Наконец-то этим бестолковым служанкам удалось уложить капризное дитя. Казалось, оно тоже не спало всю ночь, оплакивая свою мать. Удивительная связь, которая тянулась между матерью и ребенком, ничем не подтвержденная, но существующая, такая же, как у меня с моим зверем. Пройдя мимо покоев нашего с Алиндой ребенка, я завернул направо и вышел к лестнице на первый этаж. Обойдя ее, попал в длинный коридор, где располагалось 3 гостевых комнаты. Массивные дубовые двери, каждая из них были закрыты, так что понять, в какие из покоев поселили Софию Ольсен, не представлялось возможным. Нужно было открыть каждую. Но словно предчувствие, которое не видишь, но чувствуешь каждой клеточкой тела, охватило всего меня. Я знал, где спит София. Не видел, не слышал, но ощущал ритм ее сердца и пульсацию крови, проходящую по венам. «Что за хлябская прорва?» — выругался я и отмахнулся от невидимого предчувствия. «Наверное, перепил». Направившись к 3-й комнате, я раскрыл двери и повел носом. Запах сладких цветов сводил с ума и будоражил сознание. София была здесь. Спала и не ведала, зачем я пришел сюда. Да я и сам не знал, зачем. Только понимал, что не мог не прийти. Просто не мог.